Я помню, как учителя тебя ругали, как хулиганом тебя замуж называл, как в классе все девчонки о тебе мечтали, и как в подъезде ты меня поцеловал. Как мы с тобой потом встречались и гуляли, как в секцию по боксу ты через день ходил, как в позднем темном парке к нам четверо пристали, и как ты с ними дрался один изо всех сил. Потом из них кого-то на скорой увезли, и в ту же ночь раздался тот роковой звонок. Тебя по показаниям свидетелей нашли, забрали и закрыли на замок. Все как во сне случилось, будто не со мной, но днем и ночью вижу взгляд прощальный твой. Пусть день за днем, как сны, проходят мимо, пусть ничего не повернется вспять, но все равно ты знай, мальчишка мой любимый, я буду ждать, я буду ждать. Я буду ждать, я буду ждать, я буду ждать, я буду ждать. А я тайком тебе носила передачи, подушку мокрую рыдала по ночам. Ну почему все так сложилось неудачно, оставив в сердце навсегда глубокий шрам? Потом был этот суд, и увезли куда-то, и на прощанье мне ты лишь одно сказал, сказал, что я ни в чем не виновата, и просто быть счастливым пожелал. Все как во сне случилось, будто не со мной, но днем и ночью вижу взгляд прощальный твой. Пусть день за днем, как сны, проходят мимо, пусть ничего не повернется вспять, но все равно ты знай, мальчишка мой любимый, я буду ждать, я буду ждать, я буду ждать, я буду ждать, я буду ждать, я буду ждать. Я буду ждать, я